Шишка сказал про гостевание будто бы с удовлетворением. Погулял, мол, повеселился. Но потом в тот вечер молился дольше, чем обычно. И в молитве Анне почудилось смятение духа, тревога, страх. Она пожалела отца. Неужели он так прожил все время? Все 35 лет. Да такой жизнью можно искупить любые грехи. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютой ненавистью они ненавидят меня. У Анны от слов этих холодело внутри. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Я твой помощник, я! Хотелось закричать Анне. Она молча повторяла за отцом слова молитвы. Не предавай на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Марина готовила ужин, топила печь, настолько низкую, что ставить или вынимать ухватом чугунки приходилось на коленях. Она явно нарочно гремела ведрами, чугунами, не любила она мужниных молитв, не верила в их искренность. Анна несколько раз бросала на мать гневные взгляды, но Марина делала вид, что не видит ее недовольства, и гремела еще больше. Стала вдруг передвигать лохань, хотя куда ее в такой избенке можно передвинуть? Шишка только вздыхал, однако молитву не прерывал, наоборот, стал выговаривать более отчетливо. «Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». При этих словах Марина засмеялась. Натуральным образом звонко, как комсомолка какая-либо, услышав молитву. Шишка вздохнул и перешел на шепот, а Анна возмутилась. «Ты что это? Что тебя смешит? Что человек молится? Много же он нагрешил, коли так молится, так просит Бога. Прости ее, Господи, сама не знает, что говорит, внешне спокойно, но подчеркнуто, с внутренним звоном от гнева», — сказал Шишка. А Анна истерично закричала. «Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Старая женщина, а ничего у тебя святого нет, ни любви, ни жалости, ни Бога. За это мы и мучились. Дай нам пожить, дай!» Марина повернулась к ним, подняв ухват, как бы заняв позицию для обороны, сказала сурово, жестко. Редко так говорила с Анной, единственным близким человеком. «Нет, дочка, не от того мы мучились. Не от того. Не из-за меня. Жалость у меня есть к тебе, к людям». Помолчала, подумала. Шишка втянул голову в плечи, ожидая удара от жены, что было неожиданностью для него. Слишком покорной была Марина все время. Возвращаясь сюда, был уверен, не выгонит, простит. Но Марина и тут не ударила, горестно вздохнула. «В себе у меня только нет жалости. Себе. Себя казню. А жить? Живите. Я вам не мешаю». И с грохотом, бросив ухват в угол, вышла из хаты. Иван любил партийные собрания.